По-прежнему в мрачном настроении я выхожу из ванной и иду в наш видеозал посмотреть фильм. Ничего конкретного я не выбрала, но из-за привычки моего отца покупать несколько дисков каждый месяц, хоть он их и не смотрит, фильмов, которые я не видела, у нас хватает. Кстати, дома я мало занимаюсь учебой. Поскольку темп обучения подстраивается под средний в классе, для меня он оказывается слишком медленным, несмотря на репутацию школы Дзюнсейва. Я повторяю пройденный материал и готовлю новые в свободное время на занятиях. Эффективно? Конечно. Но я не знаю, ради чего все это. Зайдя в видеозал, я обнаруживаю, что я там не одна. Рёдзи-сан. Я зову его, и он поворачивается ко мне. «О, это ты?» Коротко произносит он и отводит взгляд. Я переоделась в пижаму. Мое тело не прикрыто одним лишь полотенцем. И все же Рёдзи-сан отвел взгляд, что, по-моему, неестественно для семьи, по крайней мере, в соответствии с моим определением слова «семья». Но он всегда таким был. Рёдзи-сан всегда отводит от меня взгляд. Он видит лишь те части меня, которые хочет видеть. Нося пижаму, я напоминаю ему, что мы семья. И потому он не любит на меня смотреть в таком виде. Он выказывал признаки неродственной симпатии ко мне, и потому ему трудно ладить с противоположным полом. Я интересую его в романтическом плане? Хотя мне не верится, что все так просто. Возможно, этот вариант близок к истине. Рёдзи-сан страдает от комплекса неполноценности, который можно приписать переоценке меня, вызванной взглядом на меня сквозь розовые очки восхищения. Скорее всего, он и сам не знает истинную форму своих чувств, так что и мне ничего больше не известно. «Хочешь что-нибудь посмотреть? Я просто пытаюсь убить время, так что могу уйти, если хочешь». Он вовсе не пытается скрытничать. Он и правда просто убивает время. Ему нравятся динамичные фильмы, не дающие ему заскучать, и потому подходящие на роль времяпрепровождения, для чего он их и смотрит. Даже сейчас он выбрал голливудский фильм, известный в основном своим огромным бюджетом. «Я здесь для того же. Не обращай на меня внимания». «Ага», – бормочет он, даже не посмотрев на меня. Не то чтобы меня это беспокоило, но почему ему даже в голову не приходит, что мы могли бы посмотреть фильм вместе. Слегка заинтересовавшись его отношением, я решаю спросить. «Рёдзи-сан?» «А? Что, по-твоему, меня в тебе беспокоит, Рёдзи-сан?» Изрядно удивленный, он отрывается от экрана и смотрит на меня. Поразмыслив немного, он отвечает. «Прежде чем ответить на этот вопрос, мне нужно узнать причины, по которым ты его задала». «Да». «Твой вопрос заставляет меня думать, что я хуже тебя. Что ты меня обвиняешь?» «Да». «Однако ты способна предугадать мою реакцию и не стала бы так легко об этом спрашивать. Другими словами, настоящий ответ сложнее». «Да». Так он и продолжает усложнять смысл моего вопроса. Мне стоит похвалить его за прекрасное воображение, но ему явно не хватает способности отличать верное от неверного. Ответ намного проще. Почему я должна быть такой вежливой, хотя мы брат с сестрой? Пожалуй, в этом я виновата, но ты не оставляешь мне выбора, поскольку именно такого отношения от меня ждешь. В конечном итоге ты понятия не имеешь, что мне от тебя нужно. Дорогой братец, что ты видишь во мне? Так я и провожу свое время, не находя покоя в присутствии других людей. Я захожу в свою комнату, где наконец-то могу побыть одна. Но даже в одиночестве мне нет покоя. За мной следит нечто в большом зеркале моего туалетного столика. Игнорируя его, я быстро доделываю домашнее задание. Затем я продолжаю читать интересную зарубежную повесть на языке оригинала, вооружившись электронным словарем на столе. «Признай, что это «унавокат» значит?» «А, конечно, адвокат. Ты умна. Ты уже должна была заметить, что я говорю только правду. Так теперь я этот голос слышу, даже не глядя в зеркало?» Я вздыхаю и прислушиваюсь, но книгу не закрываю, потому что я ничего не признала. Никто не смотрит на тебя. Они видят лишь кого-то другого. Кого-то другого? Конечно, они смотрят не на меня, но на самих себя в одностороннем зеркале. И этот кто-то – я. Но почему это должна быть ты? Постойте. Люди смотрят не на меня, но на окружающее меня одностороннее зеркало. На зеркало. И это зеркало показывает тебе? Ох, какая ирония. Когда я смотрю в зеркало, я тоже вижу только тебя. Поговорю-ка я сама с собой. Говорю я, будучи в своей комнате одна. Конечно, я разговариваю сама с собой. Прошу заметить, это монолог. Я никому не обращаюсь. Я не жду ответа, и даже если мне покажется, что я что-то услышала, я его проигнорирую. Нечто в зеркале, напоминающее меня, молчит. Нет, еще раз, рядом со мной никого нет. Да, мне кажется, что на меня никто не смотрит. Иногда у меня даже складывается впечатление, будто вместо меня они видят что-то другое. В комнате стоит мертвая тишина. Но дело лишь в том, что у меня много лиц. Потому что я использую больше 30 масок для исполнения роли безупречной красавицы. Конечно, я использую маски куда искуснее обычного человека. Иногда до того, что забываю, какое из лиц настоящее. Но ведь все маски используют. В психологии существует понятие личины. Считается, что люди создают личность или личину специально для общения. Я же просто использую личины чаще, чем обычный человек. Так я могу объяснить, почему мне кажется, будто другие люди на меня не смотрят. Не может быть, чтобы моя маска вышла из-под контроля и зажила своей жизнью, не говоря уже о том, чтобы ее видели другие люди. Именно. Это приемлемое объяснение, явно отвечающее здравому смыслу. Но есть одна проблема. То, что я объяснила это себе. Само собой, я знаю то, что сейчас объясняла. Думаю, видеть кого-то еще в зеркале абсурдно. И все же я вижу внутри зеркала девушку. «Но ты красива», — говорит голос, почти такой же, как у меня, и при этом совершенно иной. По иронии судьбы, чем рациональнее я мыслю, тем больше понимаю, что она не просто иллюзия. Нет, я разве не противоречу сама себе в этой цепочке мыслей? Я не знаю. «Ты красива, как и я». Я не знаю. Но я слышу ее голос. «И ты знаешь о своей красоте». Она говорит то, что мне бы и в голову не пришло. Другими словами, будь она просто иллюзией, не могла бы этого сказать. В полнейшем изумлении с моих губ слетает вопрос. «О чем? О чем ты говоришь?» «Нет!» Думаю я, но уже слишком поздно. «Пути назад нет». Я заговорила с ней. И потому я подсознательно признала ее существование.